фруктово-вишневый суплета, 500 граммов вишен, 500 граммов разных фруктов и ягод, клубника, смородина, абрикосы, 200 граммов ржаного хлеба, 4 стакана воды, половина стакана меда, 2 сырых яйца, 1 стакан сметаны или простокваши, половина чайной ложки ванильного меда, половина чайной ложки корицы, половина чайной ложки гвоздики. Ягоды вымыть, из вишен удалить косточки, абрикосы разрезать на 4 части. Косточки вынуть, хлеб нарезать кубиками и подсушить. Опустить вишни в кастрюлю с кипящей водой, добавить сухарики, корицу, гвоздику и варить 5-10 минут. Яичные желтки отделить от белков. Взбить их с простоквашей или сметаной и, помешивая, влить в суп. Взбить белки с ванильным медом и в виде клёцок опустить в горячий суп. Положить подготовленные свежие фрукты в тарелки, добавить мед и залить сверху горячим супом.